во главе с аватаром-божеством в человеческом образе, без избранных народом и небом слуг великой огни, праведных судей, без вдохновенных художников и песнопевцев, творцов Ананды, блаженства, без кави, прорицателей, гуру и пандитов, ученых, прогоняющих авидью, невежество, и, конечно, без матрикшайи, женщины, жены, держательницы сомы, хранительницы домашнего очага, утешительницы. Так рождаются жизненные структуры общества, законы. Без них человек не пуруша, не личность. Общество превращается в кувшин с пауками, стаю зверей или стадо баранов. Люди равны перед небом. На всех одинаково льется солнечный свет. Но они разные по интеллекту и духовному складу. И нельзя их перемешивать, разрушать экологические ниши, в которых живут разные слои народа. Почему так должно быть? Рама объяснял. Потому что общество людей и сам человек – творение неба, хотя они и созданы из земной материи. Общество на небесах подобно человеку, его душе, духовной сущности. Душа – единица в человеческом образе, свойственная небесам. Она освещается светом знания и любви из одного источника – Бога Солнца, Вседержителя. Образуется союджия, союз Божьего и человеческого. И эта союджия должна подкрепляться необходимыми структурами и организацией. Иначе исчезает человеческая сахаджа-дхарма, природный закон бытия. Это еще не проповедь Иисуса Христа, но, как видим, первое приближение к ней. Главное, учил Рама, серьезное отношение людей к знаниям, к своему гению. Нужно называть вещи своими именами. Когда люди перестают называть вещи своими именами, общество разрушается. Точнее, дела совершаются, но разрушительные для общества. Оно погрязает самообмане, не различает добро и зло, свет и тьму, начинает жить на уровне маразма. Впоследствии библейские пророки обострили эту мысль Рамы. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, а сладкое горьким. Разве это не актуально для нас? Дети солнца и степного ветра. Наши божественные наставники. Блаватская. Арии в первом приближении. Когда сметешь ты вьюга с лица земли наш дивный след? Баратынский. Итак, Рама, вдохновляемый Божьим разумом, вел ариев из северной Препонтиды на восток. Рама для ариев примерно то же самое, что Моисей для евреев. Но кто же такие арии? О них сказано немало. Это одна из сложных, важных и, к сожалению, запутанных проблем. Забегаем вперед, скажем, такой же сложной и запутанной является еврейская проблема. Обе они сквозные для всей истории человечества, и обе неразрывно связаны между собой и Украиной. Трудно даже определить, с какой стороны подступиться к арийской теме. Начнем, пожалуй, с простых моментов. В иудаизме, во всех еврейских источниках, Каббале, Библии, Талмуде, об ариях вроде бы ни слова. Отсутствуют прямые упоминания, названия по имени. Но в зашифрованном виде арии и особенно ариизированные народы, духовно оплодотворенные ариями, представлены широко. Непосредственно эти народы рассматриваются в Библии как потомки Иофета, одного из трех сыновей Ноя, спасшегося после потопа. Названы семь сынов Иофета, родоначальников народов, жизнь которых связана с Северной Препонтидой, я их перечислял ранее. А также семь его внуков, родоначальников ашкеназов, армян, грузин, эллинов, карфагенян, финикийцев, македонян, троянцев. Тут заложен великий смысл, о чем речь впереди. Что же касается ведической литературы, а также тибетских, индийских, персидских источников